Глава 17. Снова растет, а я ведь только 3 часа назад давала лекарства, и упала температура далеко не сразу, а начала снижаться только через час. И вот спустя еще 2 снова ручки у ребенка холодные, а сам он дрожит во сне. Рома болеет нечасто. Некоторые мамочки в садике не забывали мне даже об этом сказать. Некоторые даже с откровенной завистью. Моя в сад неделю ходит, а потом 2 дома сидит, а ваш вон без перерыва уже 3-й месяц. Повезло. Мне не раз хотелось пристукнуть за такие слова. Я хоть и не особенно суеверная, но, как говорится, счастье любит тишину. Да и так получалось пару раз, что едва кто-то заикнется, что Ромка мой редко болеет, как он буквально на следующий день с соплями просыпается. Но вот если сын заболевает, то для меня это как минимум 2-3 бессонные ночи. Принимаю решение измерить минут через 10. Если цифры будут неуклонно расти, то дам жаропонижающие. А пока проверяю, все ли заведенные мною будильники через каждые 30 минут активны. Может, кто-то скажет, что это паранойя, но мне хватило 2 раз, когда я не завела будильник через 30 минут, а поставила через 2, и у сына за эти 2 часа температура прыгнула с 37,4 до 39,7. «Почему ты не ложишься спать?» Спрашивает Нажинский, когда я спускаюсь в кухню из детской спальни. Хочется чаю, а он сидит с ноутбуком. Планирую измерить температуру Роме скоро. Ты же сейчас измеряла. Она может резко вырасти. Если это случится, я дам ему лекарство. А не проще предупредить? Он пожимает плечами. Дать превентивно. Нет. Я включаю чайник и присаживаюсь на стул возле стола. И так приходится давать часто. «Это опасно?» – спрашивает как-то иначе, чем обычно. «Что это? Температура?» «Скорее всего, нет. Обычный вирус, думаю. Но я тревожная мать, поэтому для меня каждый эпизод болезни Ромы – нечто ужасное». «Тогда тебе нужен психотерапевт, а ребенку можно дать лекарства и не тревожить бесконечными измерениями. Вот же ты умный, Нажинский!» «Так у тебя все просто», – шеплю, обернувшись к нему. «Сам сходи к психотерапевту». А то тебе зачем-то стало необходимым удовлетворить потребность в семье. А как это сделать по-нормальному, никто не научил. Выплевываю ему это, а потом прикусываю язык. Наверное, про «не научили» не стоило. Вдруг у него действительно было трудное детство, а я тут сыплю соль на рану. А с другой стороны, почему мне не должно быть плевать? Он устроил мне проблемы на работе, а потом натравил опеку. И я уверена, что это его рук дело. Так что я имею право не жалеть Нажинского. Он не маленький ребенок. «Я не понимаю твоих возмущений, София», — говорит он абсолютно спокойно, будто рассуждает о процентах прибыли. «Очевидно же, что жизнь со мной имеет намного больше плюсов». «Серьезно?» — оборачиваюсь и складываю руки на груди. «Например?» «Это настолько понятно, что меня даже удивляет, что человек с таким складом ума, как у тебя, этого не понимает». Возможность жить в столице, возможность получать более высококвалифицированную медицинскую помощь, более качественное образование, шире возможности культурного развития. Он все просчитал и совсем не понимает сути. Семья – это не только возможности, Ярослав. Говорю устало, потому что у меня абсолютно пропадает какое-либо желание спорить. Это ведь как со стеной. Это любовь, ласка, душевное тепло, взаимоподдержка – это улыбки по утрам и тихие разговоры вечером на кухне. Понимаешь? Мы сейчас тихо разговариваем на кухне. Из чего он сделан? Из стали? Из камня? Даже камень нагревается от тепла ладони, но не Нажинский. Спокойной ночи. Качаю головой, потому что объяснять что-либо просто бесполезно, и ухожу к Ромке. Утром я вскидываюсь с ощущением, что случилась беда. Почти 8. А температуру я Роме измеряла в 6, спрыгиваю с постели и бегу к нему. «Доброе утро, мам!» — улыбается Ромка, сидя в пижаме на кровати, играя динозаврами. «У кархародонтозавра и трицераптор с собой!» «Доброе утро, зайчик! Как ты?» С дрожью внутри прикладываю руку к его лбу, но тот оказывается прохладным, и я выдыхаю. «Нормально. Папа ушел на работу, а перед этим мы пили чай с лимоном. Вкусно было, только папа не разрешил мороженое». «Да, мороженое тебе лучше сейчас не есть», — говорю задумчиво. «А доктор говорила, что можно, но ты не даешь». Ромка дует губы, поглядывая, какой эффект это на меня возымеет. «Говорила». Киваю. Новомодное веяние кормить детей мороженым во время температуры и боли в горле у меня как-то отклик не нашло. Но я не считаю это хорошей идеей. Давай пойдем умоемся, а потом измерим температуру и перекусим. Я замечаю на полу возле детской кровати свой смартфон. Странно, что я его забыла тут ночью. Там же были заведены будильники у меня. И что-то я вообще не помню, как перебралась в свою спальню. Видимо, уснула тут, сидя на полу возле сына в ожидании, пока спадет температура, а потом сонная переползла к себе. Хм. В мессенджере обнаруживаю сообщение от Нажинского, что к 9 приедет врач. Позаботился. Что ж, спасибо ему. Как я и предполагала, врач утверждает, что это обычное ОРВИ. Легкие, чистые, горлышко немного красноватое. Назначает симптоматическое лечение и леденцы от боли в горле. А в 11 неожиданно проведать нас заезжает Артем. Я видеть его рада, Ромка тоже. Он нас несколько раз подвозил до детского сада и каждый раз угощал Ромку сладостями. «Привет, Сонь!» — слышал, мелкий заболел. «Я тут фруктов вам привез, да спросить решил. Может, нужно что? Или в больницу отвезти?» Улыбается он. «Снега сегодня навалило, с такси напряженка, говорят. Да и что тебе с больным детем по такси прыгать?» «Спасибо тебе, Ярослав уже вызвал врача. Кофе?» «А давай!» — кивает, улыбнувшись. «У меня встреча скоро, и вот как раз свободные полчаса». Ромка, которому на удивление полегчало, убегает в свою комнату, чтобы продолжить бой динозавров. А я и Артем идем в кухонную зону. «Тебе с молоком или чистый?» Включаю кофемашину. «Без разницы, в приятной компании главное». С Артемом легко общаться, но все же иногда он вворачивает комплименты, и меня это смущает. Или же мне так кажется, потому что в моем окружении очень давно не было галантных, милых мужчин. Нагловатый, престарелый, женатый директор, да ледяная глыба Нажинский. А тут Артем, такой живой, искренний, улыбчивый. «Ты и сама присядь, за ночь натанцевалась вокруг Ромки, наверное». Но присесть я не успеваю, потому что во входной двери щелкает замок, и неожиданно в квартиру входит Нажинский.